ho, ho. Da, da, da, da, da. When Santa Claus was making like a chimney sweep, instead of finding everybody fast asleep, he saw this baby coming fast as it could creep. I said, well, this will never do, is what old Santa said. This time of night a baby ought to be in bed. The little fella lifted up his tiny head and went, and Santa looked around to find a toy that would make the little baby jump with joy. But the baby would break every toy that he'd take, was saying, at the bottom of his bag there was a radio. He brought it out and tuned it to a DJ show. When the baby heard the singer shouting, go man, go, he said, all about. Just see him and the baby start to twist and shout. See it? Come on. I like that. And then in the middle of a guitar ride, he remembered about the reindeer in the snow outside. He said, well, I really ought to go, and the baby could ride. And yet although he felt it really was the same, Santa had a lot to do before the daylight came. And as he left, he asked the baby, what's my name? The baby said, you're my daddy. В общем, говорят, что наши отцы и деды помнили вот такое праздничное настроение, что-то такое, как мелодия, звучавшая только что, радостная. И сегодня по телефону 495-956-1514 мы хотим поговорить о предпраздничном вашем настроении, дорогие радиослушатели. Как вы себя чувствуете перед праздником? Как вы будете себя чувствовать за новогодними столами, перед новогодними елками? Что сейчас у вас в душе? Что такое вообще праздничное настроение и каким оно должно быть? И что мешает вашему праздничному настроению? 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. К величайшему сожалению, в общем, психологи в этом году почти во всем мире, и в частности в России, предвещают предновогоднюю депрессию. Это вообще очень частая вещь, предновогодняя депрессия. И плохое настроение перед Новым годом, да и во время праздника тоже. И поэтому на нашем автоответчике все чаще приходится слышать вот такие вопросы. Здравствуйте, Серебряная нить. А вот не скажете, если праздник Нового года, о котором вы сегодня будете говорить, никогда не вызывал у меня положительных эмоций, вообще никогда, ни разу в жизни, а найдется, может, по этому поводу что сказать? В общем, найдется по этому поводу что сказать. Как и почему у нас действительно у большинства граждан, как мне кажется, не слишком хорошее настроение перед Новым годом. И что нужно сделать, чтобы это настроение исправить, и чтобы почувствовать праздник, и что такое новогодний праздник вообще, поскольку до конца мы с вами, наверное, никогда тайну этого дня не откроем. Ведь, в общем, если говорить с точки зрения этнографов, то это самый древний праздник на Земле. Протопраздник, когда одно время уходит, умирает и сменяется другим временем. 495-956-15-14. Что с вашим предпраздничным настроением, дорогие наши слушатели. Ну вот, как всегда в праздники, я просто ставлю мелодии и исполнителей, которых я люблю. Какие-то не очень веселые вещи мне хочется ставить в эфире в этом году. Хотя, видите, с любовью тоже можно прощаться весело, в ритме рок-н-ролла. И в этом, наверное, вы очень удивитесь, самая суть новогоднего праздника. Вот что сказал о празднике наш постоянный радиослушатель Григорий. Я думаю, перед предстоящими праздниками интересно узнать, как праздновали в том месте, где я живу, Новый год и Рождество раньше. Раньше на 10, 20, 40, 60 или 80 лет. Интересно узнать, каким смыслом наполняли праздники, что готовили, куда ходили и что дарили. Такой экскурс могут провести даже незнакомые люди и старожилы. Такая встреча на праздник будет интересной. Хочу отметить, что праздники в наше время мы празднуем в разных ролях и в разных коллективах. Например, в одном моем коллективе договорились перенести по блюду от каждого. Я решил сам приготовить блюдо. Мне приятно было его делать для кого-то. Ну и услышать отзыв, когда человеку понравилось, тоже очень приятно. В другом коллективе я пойду на боулинг. Такой формат всегда давал спортивное настроение. Если все участники включены в процесс, то будет и азарт, и веселье. Если бы я умел танцевать и чувствовал себя уверен, то, наверное, я приглашал бы дам, но пока это фантазии. Еще есть такая интересная форма праздника, как театрализирование и отыгрывание пьесы членами семьи, друзьями или сотрудниками. Я в таком участии пока не брал, но в фильмах такое часто можно видеть. Думаю, это действительно стоящее занятие. Если подумать, то все, что я перечислил в действительности, надо делать, во-первых, независимо от праздничных дат, и во-вторых, надо готовиться наперед. Еще я хотел бы сказать, что если конец года воспринимать как день подведения итогов или день воспоминаний, то придется вспомнить и все плохое и ужасные события, которые нас окружали. Думаю, такие воспоминания лучше делать спокойно, вдали от шума, самому или с самыми близкими, наедине и в тишине. Сделать выводы и постараться действовать осмысленно в новом году, а лучше сразу же со следующего дня. Желаю всем любви и творчества. Всегда. Спасибо большое, Григорий. Хотел я сказать, что, возможно, слушатели наши удивятся, но то, что сегодня называют предновогодней депрессией, в действительности самая суть этого праздника, и об этом тоже говорит Григорий. Я могу сказать, не могу сказать, как в местности, в которой живет Григорий, праздновали этот праздник 20 и 40 лет назад, но могу сказать, что существует он тысячи лет. И самая, наверное, древняя из известных, хорошо описанных традиций – это Йом-Кипур, священный день Нового года у иудеев. Так вот, и об этой традиции, конечно, подробно мы рассказывать не будем, но в действительности вот эти дни предновогодние всегда воспринимались людьми издревле как времена максимального нарастания хаоса, потому что само время, время ветшает. И старый мир, старое время, старый человек, ну и сразу же это можно проследить и в праздновании Пасхи, конечно. Ветхий Адам износились, они распались на части. Их ожидает тление, разложение, смерть. И к концу времени, конец времен, он вообще характерен тем, что силы хаоса как будто одолевают логическую, космическую, прекрасную организацию мира, которая ведь нам тоже знакома. И поэтому предновогодние дни всегда были связаны с подчеркиванием вот этого нарастающего хаоса. Еще раз я говорю сейчас о таком протопразднике, потому что вот не случайно мы говорим, что у нас осталось, смотрите, два праздника в году. Я имею в виду у людей, которые все-таки светски остались ориентированы, материалистически. Два главных праздника – Новый год и День Победы. И День Победы – это тоже своего рода Новый год, правда? Это день, в который мы победили силы хаоса, силы, которые готовы были развалить мир на части. И в еврейской традиции печаль, траур, пост, резкое увеличение числа запретов, вплоть до самоистязаний, которые символизируют смерть бога плодородия, правда, зиму, когда земля тоже истощается, умирает, плодородие исчезает из этого мира, мир прощается с любовью и все распадается на части. И вот это «посыпал пеплом я главу» — это как раз про предновогодние дни, потому что если ты вот этого где-то в глубине себя не переживешь, то только там, в глубине, за пределами хаоса, можно найти перевертыш, молоденький рождающийся Новый год. Что-то прямо противоположное этой распавшейся реальности. Поэтому карнавал, театральное представление, как говорит Григорий, это, между прочим, тоже изнанка мира. Падают все иерархии, за праздничными столами мы равны, независимо от своих доходов и от всего остального. Мы все можем сказать друг другу. Самое главное, можем ли мы все сказать себе, можем ли мы попрощаться, посыпать пеплом главу, понять, что наше чувство хаоса – это не только правда и объективные обстоятельства, это очень древнее чувство, связанное с самым древним праздником на Земле. Здравствуйте, Владимир. Алло, город Брянск, есть у нас? Здравствуйте. С наступающим вас. Александр Геннадьевич, здравствуйте, все уважаемые слушатели, с наступающим Новым годом. Александр Георгиевич, хотелось бы все-таки, чтобы было побольше справедливости. Вот с окружающей действительностью сталкиваешься, вообще какой-то кошмар, ужас, катастрофы. Родители жили с надеждой в справедливость, так и не получилось. Отец, участник войны, умер в 70-м году, мать вдова, жила в деревне без всяких удобств и прочее. В общем, не знаю, куда катится и катастрофе, что ли, эта алчность человеческая приведет, наверное. Как вы вот считаете? Читаю сейчас «Боя и думы» вот Герцена. Вот, спасибо вам за такие литературные вечера. Как Тютчев как-то вот писал тоже, куда сомнительнее мне твой, Святая Русь, прогресс житейский. Была крестьянской ты избой, теперь ты сделалась лакейской. А сейчас она делается холопской какой-то страной. Ну так вот, понимаете, какая штука? Я все время про это же. Все время, во всех передачах, Владимир. Страна не бывает холопской. Наша прекрасная великорусская равнина, наша великая Сибирь, в общем, наш потрясающий Урал не имеют никакого отношения к холопству. К холопству имеем отношение мы. И я, наверное, пытаюсь говорить именно об этом, потому что если мы где-то вот в эти праздничные дни искренне не пообещаем себе не быть холопами, ничего не вывернется наизнанку. Мы не сможем изменить реальность. Мы так и останемся холопами. И все вот это чувство завершится той самой фразой Жванецкого, у нас с собой еще было, мы его зальем. Мы не будем ничего менять. Мы не будем никого любить. Мы будем хотеть, чтобы перестали быть холопами там другие люди за нас. А мы вот как-то так, ну, спокойно, тихенько доживем свой век, как привыкли со времен Тютчева. Вот это вот традиция древняя, как мир. Мы чувствуем несправедливость, но чувствуем ее у других, в себе не чувствуем. Не можем дойти до дна, посыпать себе пеплом главу. И значит, не можем измениться. Вот поэтому, кстати говоря, я вспоминаю в эфире не всегда самые хорошие и славные места из нашей истории. Поэтому я считаю, что Новый год – это такие дни, когда время испытывать чувство вины и доходить до его дна. И там на дне пытаться найти то, в чем ты должен, обязательно должен измениться. И видите, Григорий совершенно независимо от меня как будто говорит вот об этой внутренней работе, без которой Новый год не Новый год. И непонятно, если ты через это не прошел, если ты не почувствовал хаос, который ты накопил в своей душе. Не другие люди, хотя и они тоже, а ты сам. Если ты сам не смог определить, что такое несправедливость, какой справедливости ты ждешь. Если ты сам не смог понять, почему тебя не любят и какой любви ты ждешь. Если ты сам не смог разрешить себе доверять, например, то ничего не изменится. Ну, пьянка, ну, бессонная ночь. Все останется абсолютно таким же. Поэтому есть, на мой взгляд, глубокий смысл в предновогодней депрессии, которые так нас пугают. Боюсь, что наша замечательная Ольга, психолог, которая исчезла из нашей передачи, но вот сегодня вернулась, со мной не согласится. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр Здравствуйте. Очень рада вас слышать. И очень-очень давно не была в эфире. Соскучилась сильно-сильно. Что сказать по поводу предновогодней депрессии? Ну да, вот в этом году она накрывает большинство. По крайней мере, из тех вот людей, к которым я обращалась с вопросом, а есть ли вообще праздничное настроение, есть ли ощущение Нового года, ни один из опрошенных не сказал, что есть. Но вот сегодня буквально разговаривала уже в эфире местной радиостанции своей воронежской на радио «Губерния». И там тоже звучала мысль о том, что нет этого настроения, нет снега, ощущение, что приближается действительно вот это вот замечательное волшебное время Нового года. Многие говорят об отсутствии снега и огромном количестве того, что надо сделать, и как бы не успеваешь это все сделать. Тогда возникает вопрос один простой. Может быть, не надо столько всего делать, да? Может быть, мы много всего лишнего делаем? Может быть, надо сесть, немножко замереть, немножко, на какое-то мгновение, подвести итоги, сказать спасибо близким, родным, друзьям. Может быть, мы забыли когда-то вовремя за этот год сказать им это спасибо. Может быть, сказать, как они нам дороги, как они важны для нас. То, что мы тоже не успеваем за целый год сказать. Может быть, посидеть, подумать о тех вещах, которые хочется отпустить, и чтобы не брать их в следующий год. И тогда уже придет, образуется это волшебное место в душе, куда само собой мечта может реализоваться. То есть то, что действительно душа твоя просит. И мы тогда, наконец, услышим свое настоящее. Вот это вот детское «я», в котором есть эта энергия, энергия жизни, тепла, любви. То, что побеждает и депрессию, и неверие, то, что рождает надежду, то, что вызывает улыбку, то, что делает нас ближе друг к другу, то, что выпускает этот мир доброту, заботу, нежность. Так, наверное, возникает праздничное настроение. Но оно не может никак возникнуть, если вот этот хоровод бесконечных дел, которые накапливаются, и они как лавина поглощают людей. Человек бежит и уже даже сам не понимает, зачем он бежит туда, и надо ли ему действительно быть там, куда он направляется. Мне кажется, теряется ощущение праздника от того, что вот этот внутренний ребенок, который есть в каждом из нас, он почему-то оказывается забытым, брошенным и плачущим внутри нас, и мы его не слышим. Или мы его вообще потеряли из виду и забыли, что он существует. Самое главное, наверное, я вот всегда думал, что этот внутренний ребенок мучительно не нужен, иногда кажется нашим близким. Угу. Вот тем, кто нас окружает. И он все время осуждаем и нами самими, и нашими любимыми тоже. Или кажется, что осуждаем. И иногда... Да, да. Вот, вы знаете, Оля, я думаю, что какой-то наш опыт, пусть небольшой, мы будем его продолжать, разговоры о сказках, очень помогает в своих бедах, несправедливостях, вот в разъятом на куски мире, в котором... Уровень энтропии кажется максимальным, когда тебе никто не нужен, ты не нужен никому. Как будто ты разъятая и разбросанная по разным частям жертва, которая никак не может собрать себя воедино. Это, кстати, тоже кусочки мифа о конце и начале времен. Так вот, очень помогает задуматься о том, на какую сказку похожа твоя жизнь. Вообще все те истории, которые с тобой случаются или не случаются, они про что? Ну, не знаю, про царевну Несмеяну, про снежную королеву или да. Про кого-то еще. И вдруг что-то такое может неожиданно появиться из глубины, потому что части вот эти, когда тебя всего разбросало, и ты не понимаешь, кто ты такой, то можно собрать себя, отождествляя себя с разными кусочками великого космоса, природы, которую ты любишь, искусство, ну или вот сказок. Спасибо вам, Оля, за чудесные слова. Я надеюсь, что вы не оставите нашу передачу в одиночестве и будете появляться в ней из славного города Воронежа, которому прошу передать мой привет, как всегда. Еще одна музыкальная пауза. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Возвращаемся к новогоднему настроению, чудесам. За ближайшие 15 минут всем научить не успею. Алло. Да-да-да. Слушаем вас, Наташа. Александр, вы знаете, я с вами крайне не согласна. Ну, это хорошо. Да, правильно, потому что вы культивируете у людей предновогоднюю депрессию. Так, ну давайте вы скажете, чего надо сделать, чтобы ее не культивировать. Ведь мало, понимаете, какая штука? Мало сказать, что я не прав. Надо же в предновогоднее... Я не говорю, что вы не правы. Я говорю, что вы культивируете. Надо же в предновогоднее время... Я не говорю, что вы не правы. Я говорю, что вы культивируете. Так. Люди хотят верить, и люди в это верят. Им нравится страдать. Но на самом деле, когда ты отпускаешь эти страдания... Ты не хочешь страдать. Я не скажу, что у меня самый лучший период в этой жизни. Но когда ты отпускаешь эти страдания, ну, тебе классно становится. И нету предновогодней депрессии. Ну так вот в чем дело. Я же на самом деле говорю, Наталья, ровно об этом. Честное слово. Я говорю просто о том, что это надо осознать, эти страдания. Только тогда их можно отпустить. Если ты их не осознаешь, если ты не осознаешь... А чего ты на самом деле страдаешь? Чего ты в действительности хочешь? Вот как в этих песнях. Кого или что ты любишь? Кого или что ты потерял? кто или что, кто тебе не звонит, кому хочешь позвонить ты. Ведь это действительно такой повод, как говорила Ольга, взять трубку и позвонить. Только для этого надо это внутренне осознать. Осознать, что вот это в этом прошедшем году ты не хочешь отпускать. А вот это хочешь. И это трудно. И вызывает в душе чувство хаоса. И вот это все та же вечная проблема. Вот это чувство неосознанности. А нежелание думать о том, что же у меня, от чего у меня такая тревога, от чего я не люблю праздника под именем Новый год. Может, потому что я не умею творить большие и маленькие чудеса. Может быть, потому что я не хочу найти на дне своей души вот эту точку, через которую время, само время, согласно самым древним, подчеркиваю еще раз, поверьям на Земле, способно вывернуться и стать другим. По крайней мере, лично для тебя. Когда ты сам веришь в то, что можешь сотворить новую любовь. Какие-то совершенно новые отношения в коллективе, они тоже ведь любовь. Это для этого собирались под елкой новогодние карнавалы в масках. Это поэтому в этот момент субъект превращается в объект, объект в субъект, а мир выворачивается наизнанку. Раб в господина, зло в добро, смерть в жизнь, ненависть в любовь. Только это надо захотеть почувствовать. Потому что мера хаоса в человеческой душе, вы знаете, наверное, это мера обиды. Вот накапливаются обиды, обиды, обиды, обиды. Это значит, что ты хороший, а все вокруг плохие. И отпустить, между прочим, Наталья, это значит простить. Понять, что за твоими обидами на страну, на жизнь скрывается что-то другое, в том числе твое собственное бездействие. И вы знаете, если ты это понимаешь, честное слово, я обещаю вам, мир действительно выворачивается наизнанку, и хочется снять трубку, и кому-то звонить, и о чем-то вспоминать. Снова хочется любить. Снова хочется доверять. Потому что если мы не будем доверять друг другу, если мы не будем любить друг друга, здесь, в нашей стране, то хаос все время будет только нарастать, нарастать и нарастать, и никакие ограничения и законы нам с вами не помогут. Вот мне пишет даже режиссер: перейдите на оптимизм. Да нельзя перейти на оптимизм, не поняв, откуда в тебе этот пессимизм. Сквозь него надо пройти через этот хаос. Если ты перед Новым годом позволишь себе это, то жить становится легче, и праздник становится праздником, и внутренний ребенок появляется, и ты играешь во что-то под новогодней елкой, и рождается новое время. Нельзя просто взять и все забыть. Наверное, это все, что я успеваю сегодня сказать, потому что самое главное у нас сказала Ефросинья Иосифовна. Верьте в себя и верьте в то, что есть люди, которые вас понимают и любят. Спасибо большое всем. Спокойной ночи. Последнее слово Ефросинии Иосифовне. Добрый вечер. Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. Что я хочу сказать о празднике? Для меня праздник – это чувство того, что мы все вместе и можем принести радость друг другу. И я хочу сказать, дорогие серебряные ниточки, что моя душа полна вами. Мне каждую ниточку хочется назвать по имени, но я боюсь, что назову одних, могу обидеть других. Поэтому я хочу сказать спасибо, город Алексин, спасибо, город Архангельск, Ульяновск, Челябинск, Брянск, Нижний Новгород, Сочи, Одесса. А теперь вот и Тернополь позвонил. Дорогие мои, я так жду ваших звонков и так рада, когда вы звоните. И каждую ниточку мне хочется окутать светом и теплом. И чтобы этот свет и это тепло были с вами в течение всего года, всегда. И чтобы каждая ниточка чувствовала, как от других к ней идут тоже свет и тепло и радость. Мне хочется всем пожелать вам здоровья и успехов, и удачи. Какие бы ни были тяжелые времена, чтобы мы чувствовали друг друга и были вместе. Александр Геннадьевич, поклон вам с благодарностью. И вам, и всей вашей команде. Всех, кого я не могу тоже назвать по имени, а так хочется, чтобы когда-нибудь была встреча с вашими сотрудниками и с нами, чтобы мы могли поблагодарить и пожелать здоровья и радости и удачи. С Новым годом! Я буду ждать всегда ваших звонков, дорогие мои города и радиослушатели. Я с вами и надеюсь, что вы со мной. Спасибо вам. That's all my heart can say. Good luck, good health, God bless you. Good health, God bless you.